Глава 25. Шаг в будущее. Тед Фуллагер погиб 26 октября 807 года, зарезанный одним из своих подельников. Никто не попытался его спасти. Наоборот, оставшиеся приспешники бросили его и скрылись через портал. Среди них был Валериус Вейл, троюродный брат короля Персиваль Мордейн и профессор Лазарус. Я не знала, что ожидало его там, за порталом, и находился ли он под угрозой со стороны сторонников Теда Фуллагера. Возможно, Валериус Вейл и остальные поддерживали Фуллагера лишь ради власти и перспектив, и после его смерти они разойдутся. А может, круг продолжит свое существование с новым лидером в другой стране. Выяснилось, что мое имя с фамилией профессора Лазаруса упоминалось в записях Кайдена Фуллагера в контексте создания усилителя. В тех же записях было указано, что я строго ограничивала его использование и категорически отказывалась давать права на производство и распространение артефакта другим. Мог ли Фуллагер приказать профессору Лазарусу отказаться от меня, чтобы я оказалась в более уязвимой позиции? А затем, ради подстраховки, они могли использовать Люсиль, опасаясь, что даже сейчас я не отдам артефакт. Ответа я не знала. Профессор Лазарус исчез, и вполне возможно, что я больше никогда его не увижу. Когда мы вышли из подвала, нас встретил Себастьян Торн, прибывший из Ардона. Командир крепко обнял меня, прежде чем раздать указания от короля, который теперь, когда Тед Фуллагер был мертв, больше не был скован клятвой. Рядом суетился целитель, работавший с моим отцом. Секретное убежище Теда Фуллагера находилось на границе Астурии, но все еще в пределах нашего королевства, благодаря чему представители закона могли, в теории, арестовать его. Позже я узнала, что Тед подал документы на то, чтобы эта земля считалась особой территорией. Почти независимые от закона могли, в теории, арестовать его. Позже я узнала, что Тед подал документы на то, чтобы эта земля считалась особой территорией, почти независимой от закона, но все же платящей налоги. Он просто не успел. Бумажная волокита заняла дольше, чем он рассчитывал, и события в Колвилле должны были произойти в тот же месяц, что и в записях. А затем все пошло не по плану. Мой сигнал обнаружила Лора, работавшая над огромными нейтринными детекторами для ликвидаторов. Технология была сырой на стадии раннего тестирования. И, получив отдаленный сигнал, она была очень удивлена. Конечно, это мог быть случайный изобретатель, но, проследив источник, она удивилась еще больше. Сигнал исходил из пустого болотистого участка, на котором не было зарегистрировано ни одного жителя. А потом, через Клиффорда Паско, Лора узнала, что я пропала и что мой сигнал больше невозможно отследить. Она подсказала Себастьяну Торну, где искать источник сигнала. Но Макс и несколько стражей оказались там даже раньше него. Макс выжег всю траву на километры вокруг, пытаясь найти вход в подземную комнату. На могиле Теда Фулагера не было привычных надписей вроде «любимый муж», «отец», «брат». Только имя, дата рождения и дата смерти. И, конечно, высокий титул герцога. Люди добавили свои надписи. «Чудовище», «Колвиллский убийца», «Монстр», «Изверг». Макс смотрел на эти надписи с пустотой в глазах, а затем убрал несколько упавших веток, листья которых частично скрывали имя его отца. Я стояла рядом, молча держа его за руку. Похороны прошли тихо, но это было только начало. Впереди было громкое разбирательство, и имя Теда Фуллагера снова и снова будут втягивать в многочисленные скандалы. Газетчики будут делать вид, что не покрывали его преступления, и печатать громкие заголовки, возмущаясь тем, что произошло. Я собиралась стоять здесь с Максом столько, сколько нужно, но меня неожиданно отвлек Себастьян Торн. «Ави, мы можем поговорить?» Я вопросительно посмотрела на Макса. «Иди, я скоро к тебе присоединюсь». Кивнув, я последовала за Торном на небольшом расстоянии и заметила, что он держал в руках цветы. Мое доверие к Себастьяну Торну сильно пошатнулось, и я всерьез думала о переводе к другому командиру. Он и король использовали нас, словно пешек, в битве против Теда Фуллагера. Я понимала, почему командир поступил так, но вряд ли смогу это забыть. И уж точно не смогу доверять ему, как прежде. Не после того, как нас почти бросили на произвол судьбы во время протестов. Клиффорд Паско уверял меня, что задание у Фуллагера почти безопасно, зная о существовании культа. На самом деле, это задание подвергало смертельной опасности не только меня, но и моих друзей и родителей. «Ты злишься на меня?» — спросил Себастьян Торн после долгого молчания. «Разве у меня было на это право?» «Нет, вы просто выполняли приказы. Я не могу злиться за то, что мои внутренние ожидания не совпали с реальностью». «Вы тоже выполняли приказы, но сделали гораздо больше. Ты, наверное, винишь меня за то, что мы не рисковали больше, ведь мы могли вмешаться раньше или хотя бы предоставить тебе всю информацию заранее». Его взгляд был прямым, будто он хотел, чтобы я задала все вопросы, которые у меня были. Будто он хотел, чтобы я его обвинила. «Виню. Почему принцесса не боится делать заявление, в то время как ее отец бездействует? Да, он скован клятвой крови, но в какой-то момент мне показалось, что король вообще не собирался ничего делать после Колвилла. И да, вы даже не поговорили со мной, своей пешкой. Держали меня в неведении, но при этом, оказывается, ожидали действий. Если бы я следовала приказам короля и молчала, ничего бы не случилось. Ни протестов, ни речи принцессы, ни смерти Теда Фуллагера. Он ушел бы безнаказанным и в какой-то момент устроил еще большую трагедию в Саларисе». «Король не мог тебе приказать из-за клятвы. Это должно было быть твоим решением, а я бы ни за что не попросил об этом, но Я сожалею, что не оказал тебе большей поддержки в этот период». Себастьян Торн не останавливался, двигаясь в сторону главной части кладбища, словно вел меня куда-то. Вокруг нас были могилы обычных граждан, и мы постепенно приближались к той части, где похоронены самые бедные жители. «Знаешь, сколько раз мы пытались ослабить круг манипуляциями. Посылали тех, кто, как мы верили, мог изменить ситуацию. Даже Кендра Уллер была проектом короля. Но вместо этого она влюбилась в того, о ком собирала информацию. Каждый раз, когда такое происходило, они передавали ему всю информацию, и Тед Фуллагер наказывал его величество, ограничивая производство куполов или их обслуживание, ссылаясь на нехватку ресурсов, подвергая опасности жителей и ликвидаторов», — сказал Себастьян Торн, открывая калитку, ведущую на самую нищую часть кладбища. Многие могилы здесь были заброшены, заросли сорняками. Памятники частично разрушились, а имена на большинстве плит невозможно было прочитать. Здесь хоронили бездомных и тех, у кого не было родственников. Похороны в этой части оплачивались государством. «Такие отношения между Фуллагером и королевской семьей длятся уже очень долго, несколько поколений. Многие наши пешки, как ты их называешь, пропали, а многие потеряли своих близких». «И вы решили скрыть от меня эту информацию, чтобы я не отказалась от задания? На самом деле я бы не отказалась в любом случае. Я не смогла бы жить спокойно, если бы не попыталась помочь в ситуации с Колвиллом. Именно для этого и для того, чтобы предотвратить еще один прорыв в Соларисе через много лет, меня и отправили в прошлое». «Да», — просто признался Себастьян Торн. «И чтобы обезопасить тебя на случай, если ты решишь передумать. Ты могла бы просто перестать быть ликвидатором, и тогда Тед Фуллагер не стал бы тебя преследовать, так как ты почти ничего не знала». В это я не верила. Командир, наконец, дошел до своей цели — ухоженной двойной могилы, которая сильно отличалась от остальных. Гретта Иори, 775-802. Селис Иори, 798-802. «Когда-то я думал, что мне нечего терять, и не боялся действовать против Фуллагера открыто, рисковать. У меня не было близких друзей, родители давно погибли». Он сделал паузу, а потом положил цветы на могилу. «Гретта работала в Красном квартале. Я навещал ее раз в две недели. И Селиса тоже, конечно. Он мог быть моим сыном, а мог и не быть. Гретта сама не знала, но мне казалось, что у него были мои глаза. Он был замечательным, самым добрым ребенком на свете». Себастьян Торн замолчал, но я поняла его и без слов. Их убили. Кто-то из круга сделал это, чтобы надавить на командира. «Мои соболезнования», — тихо прошептала я. «Тогда я принял решение идти до конца. Быть более осторожным, но довести это дело до конца. Это означало, что я буду полностью поддерживать короля в долгой битве против круга. Хотя я часто не был согласен с приказами. После этого признания Себастьян Торн очень долго молчал, продолжая смотреть на могилу, и я решила, что наш разговор окончен. Теперь я понимала его чуть больше. Я уже собиралась уходить, когда он внезапно продолжил. «Ави, та история про старого кузнеца, которую ты рассказала принцессе, она передавалась в моей семье из поколения в поколение. Я никогда никому ее не рассказывал». Он, наверное, заметил страх в моих глазах. «Не волнуйся, я не скажу королю. Теперь. Ты правильно боишься». Он замолчал, словно подбирая слова. «Если его величество узнает, он точно не даст тебе спокойно жить. Он предлагает наградить тебя должностью при дворе, ролью личного помощника». Я только усмехнулась. «Мы оба знаем, что это не награда», — ответила я. «Я слишком много знала. А еще могла влиять на Макса. Спасибо, но нет. Я собираюсь начать жить своей жизнью». Прямой взгляд командира не сходил с моего лица, читая каждую эмоцию. «Скажи, в будущем я был счастлив?» Я сглотнула, не позволяя себе отвести глаза. «Вы были мертвы». В последующие дни я почти не видела Макса. Он был погружен в работу с законниками, которые завалили его ворохом документов, связанных с принятием наследства. Макс понятия не имел, что делать с большей частью из них. Я старалась быть рядом и поддерживать его, хоть и понимала в этом еще меньше, чем он. Макс заговорил про своего отца лишь однажды, на следующий день после похорон. Напившись с самого утра, он бормотал, что не хочет быть похожим на отца и что, возможно, если бы он, Макс, был другим, его отец не пошел бы по этому пути. Я была категорически с этим не согласна. Тем временем расследование продолжалось. Тед Фуллагер не разрабатывал артефакты в одиночку, у него была большая команда. Следователи должны были выяснить степень участия каждого человека, знали ли они, что именно создавали и тестировали. Большую часть времени я проводила в больнице с отцом или с Алфиной и Эммой и другими ликвидаторами в голодном моряке. Однажды даже встретились с Билли. Мы обсудили различные варианты его будущего, и я поделилась мнением о его контрактах. Я сама проходила через похожее, выбирая компанию для своего усилителя. На улицу я старалась выходить как можно реже. Репортеры внезапно стали проявлять ко мне повышенный интерес и буквально преследовали меня так же, как и Макса. Отец шел на поправку, но его отношения с мамой сильно ухудшились. Он видел того, с кем она ему изменила. И что еще хуже, этот человек был одним из его мучителей. Я не вмешивалась. Их отношения, на мой взгляд, не были счастливыми и здоровыми, И несмотря на то, что я любила их обоих, я считала, что им лучше развестись. И не скрывала своего мнения. Мама не пыталась говорить со мной о профессоре Лазарусе, а отец вел себя так же, как и раньше. Он по-прежнему считал меня дочерью и не винил в произошедшем. Хотя я видела, что это навсегда оставит след в его душе. Через 4 дня после похорон Теда Фуллагера меня пригласили в кабинет к Клиффорду Паско, и он предложил мне новый проект. На этот раз не связанный со шпионажем, а связанный с изобретательством. Мне предложили работать с Лорой над улучшением системы связи нейтрино. Я сразу предупредила их, что мой резерв серьезно поврежден, скорее всего, навсегда, и что это может сказаться на моей работе. К моему удивлению, они ответили, что зарядить артефакты много ума не надо, а вот создать его гораздо сложнее. Лора тоже была там, и как только я вышла, пообещав внимательно изучить условия контракта, она последовала за мной. «Ави?» — спросила она, явно желая поговорить. Мы спустились на первый этаж башни и сели в приемной. Я не спешила начинать разговор, давая Лоре время собраться с мыслями. «Макс так и не нашел времени поговорить со мной», — сказала она. «Я не верю, что наши отношения можно восстановить, но я хотела бы объясниться с ним». Я долго молчала, обдумывая, что ответить. В памяти всплыли слова Фуллагера о том, что Лора отказалась от Макса, выбрав мужчину. Не думаю, что Макс обрадуется, если я обманом заставлю его поговорить с вами. К тому же в последний раз, когда мы говорили, вы не хотели о нем ничего знать. Лора не смотрела на меня, но на ее лице было видно напряжение. Я боялась, и сейчас боюсь за Макса, и не только. Мне трудно поверить, что Тед мертв. Он был чудовищем. Для него не существовало границ жестокости. Он умеет отнять последние крохи надежды и смелости. После принятия им наследия наш брак почти полностью распался. И он начал множество судебных разбирательств. У меня не было таких ресурсов. Неожиданно для себя я обнаружила, что мои разработки включены во множество незаконных артефактов, которые продавались в другие королевства. Она отвернулась, стараясь скрыть боль от воспоминаний. Видимо, ей не хотелось делиться этим со мной, но Макс не хотел ее слушать, и она надеялась, что я передам ему эту информацию или же уговорю его поговорить с ней. Я продала ему все постепенно, пытаясь выбраться из этой ямы, тратя огромные суммы на законников. Мне не нужны были права на мои разработки, но мне нужно было сохранить право опеки над Максом. А для этого мне нужно было избежать судимости. Но против моего второго мужа, Дрейвена, тоже начали расследование из-за его исследований в Республике Цитос. И его выдали Республике как цену за начало политических отношений. Я вспомнила, что Лора уже говорила мне о Республике Цитос. Никто не помог мне, когда я месяцами умирала в чертовом каменном мешке в Цитосе, когда меня заставили сделать невозможный выбор. «Я просто хотела навестить мужа», — продолжила Лора. «И в первое же посещение меня посадили рядом с ним, по сфабрикованным обвинениям, которые в Астурии давно были закрыты. Я всегда считала, что ничто не заставит меня отступиться от Макса. Но несколько месяцев в почти пыточных условиях быстро изменили мое мнение о собственных силах. Нас выпускали в комнату с единственным окном раз в неделю. Кормили раз в день, и каменный мешок был устроен так, чтобы мы никогда не могли полностью выпрямиться. Тед приходил раз в месяц, давал выбор. Я могла выйти наружу или Дрейвен. И тот, кто окажется на свободе, должен был молчать. И, конечно, я не смогла бы претендовать на Макса. И так всю жизнь, иначе второй из нас умрет. Когда Тед пришел в третий раз, я согласилась. Ее лицо исказилось от вины и гнева. На себя. Я была на пятом месяце беременности. Последние слова она произнесла совсем без эмоций. Словно ей пришлось отрезать от себя все чувства, чтобы рассказать об этом. Возможно, она никому не говорила о том, что произошло. И сейчас она делала это только ради Макса. Вина за этот поступок никогда меня не оставляла. И я знала, что не смогу подвергнуть Дрейвена еще большей опасности. Он и так в тюрьме уже 15 лет из-за того, что связался со мной. Я молчала, не зная, что ответить на такое признание. Все оказалось куда хуже, чем я ожидала. Она жила с этим чувством годами, виня себя за отказ от Макса и за то, что жизнь ее бывшего мужа была полностью разрушена. «А ребенок, — начала я, — родился мертвым, — сухо ответила Лора. Прежде чем я успела что-то сказать, она продолжила. «Я отправляюсь в Эстрей через 2 дня», — сказала она, смотря на меня с надеждой. Она не могла просить напрямую, не умела, но рассказала мне все это не случайно. «Я попробую, Лора», — тихо ответила я. В ее глазах впервые за долгое время мелькнула надежда. Тем же вечером, нервничая, я постучала в дверь апартаментов Макса. Я никогда раньше не приходила к нему вечером, но он был очень занят сегодня, и мне никак не удавалось его застать. С протестов, когда мы с Максом были вместе каждый день, боясь за жизнь друг друга, мы не были близки физически. Скорее поддерживали друг друга, как могли, после всего, что произошло. Поэтому, когда Макс открыл дверь, его брови удивленно взлетели, а в глазах загорелся огонек ожидания. «Проходи», — согласился Макс, и я вошла внутрь. Проходя в гостиную, я достала из сумки коробки соленых крекеров и конфет ручной работы. Я чувствовала взгляд Макса всем своим телом, и этот взгляд заставлял меня нервничать. Апартаменты были почти пустыми,